Глава 10. Проснулся в объятиях любимой жены. Рядом плачет ребенок. Мы вместе с Викой старательно пытаемся сделать вид, что ничего не замечаем. Вот только Ариане на это совершенно плевать. С каждой минутой она кричит все громче и громче, а по комнате расходятся вибрации некротической энергии. Вполне вероятно, что совсем скоро начнут умирать слуги в соседних комнатах, если никто к ней так и не подойдет. Требовательная, однако, девица. Впрочем, а чего можно было ожидать? «Ты же помнишь, что я лекарь?» — уточнил я, а ответом мне была тишина. «Как бы тебе так объяснить? Я лекарь!» Подождал еще пару секунд и тяжело вздохнул. «Нет, правда, видимо, тебе действительно нужны более подробные объяснения. Я лекарь! Я точно знаю, что ты не спишь!» Вика приоткрыла один глаз, а затем перевернулась на другой бок. «Я уже 3 раза вставала», — простонала она. «Так что твоя очередь». «Ладно, умолчим, что я уже 4 раза вставал», — помотал я головой и поднялся с постели. А стоило мне подойти ближе к колыбели, как крики сразу стихли, и на меня уставились 2 любопытных глаза. Да уж, такая маленькая и столько шума. Я уже не говорю о выбросах некротики. Но самое забавное, я не вижу у нее никаких нарушений. Кричит она не из-за боли. Есть она не хочет, в животе нет излишнего газообразования, и пищеварительная система работает как часы. Сам настраивал, потому точно это знаю. Никаких проблем, ей просто было скучно. «Ну что ты за человечек?» Взял ее на руки и начал слегка покачивать. «Тебе 3 дня от роду. Зачем тебе столько внимания? Конечно, я понимаю, что папка перестарался и влил в тебя слишком много энергии, потому на сон хватает и 2 часов. Но мы с твоей мамой хотим полежать». А ведь она все это и сама понимает. Вон лежит, улыбается. Причем, что интересно, зубы у нее уже выросли, да и копна черных волос тоже. Через неделю можно будет косички заплетать. Сразу видно, развивается нормально, и все в порядке. Но если копнуть поглубже, то появляется немало вопросов. Структура энергетического плана не похожа ни на что. Даже не знаю, как к ней подобраться и понять принцип работы ее магического источника. И это явно будет серьезной загадкой на много дней и месяцев, даже для меня. Нужно исследовать ее магические каналы и источник, ведь иначе я не успокоюсь. Впрочем, с этим разберемся в любом случае. Не успокоюсь, пока полностью не разгадаю эту загадку. Но остается один нерешенный вопрос. Я бы сказал, что даже нерешаемый. Где ей потом мужа искать? Продолжил ходить по комнате и слегка покачивать малышку, а она разлеглась на моих руках и постоянно пыталась вертеть головой. Изучает комнату вместо того, чтобы сладко спать. Сейчас все относительно тяжело и непривычно. Как минимум, у меня никогда не было детей. Двигаемся дальше. Я не встречал детей с настолько странным двойным даром. Да и вообще, подобную структуру построения источника тоже встретишь нечасто. Теперь мне самому надо подстроиться под эту энергетику, понять, какие могут быть опасности, и внимательно следить за ходом ее развития. Со временем у нее будут и слуги, и няни. Осталось только модифицировать нянь, чтобы они могли существовать в условиях агрессивной некротизированной среды. Плюс Вика пока не хочет оставлять дочь, чтобы она спала в детской комнате в окружении нянь. Но, судя по бессонным ночам, думаю, что совсем скоро она передумает. И нет, Вика не жестока. Просто помимо того, что она мать, она еще и графиня Булатова, на которой, без лишней скромности, держится очень многое. Те вопросы, которые мне не нравятся, она целиком берет на себя. А это, между прочим, всевозможные переговоры, встречи, документация, отчетность. И самое главное — балы. Вика позволяет мне не тратить уйму времени на подобную ерунду и крайне профессионально придумывает отговорки прямо на ходу. Недавно звонил ей какой-то граф, приглашал меня на бал в честь какого-то там юбилея. Вика ответила, не моргнув и глазом, что я прийти не смогу. Почему? тут тоже все просто. Миша едет на войну. На какую? Это уже вопрос скорее риторический. У нас войн достаточно, чтобы занять меня на следующие лет 10. А как только войны будут заканчиваться, начнем новые. Все, что угодно, лишь бы на балы не ходить». Малышка затихла и отвлеклась на изучение защитного артефакта, так что я смог положить ее обратно в колыбель и пойти заняться своими делами. Заглянул в кабинет, немного перетряхнул стопки документов на столе, выпил чая, снова посмотрел документы, после чего спустился в банкетный зал и нашел там спящего прямо за столом Черепанова. Вчера ему явно было хорошо. Сегодня утром стало плохо, а теперь опять хорошо. Спит он правильно, лицом в салате, а рядом стоит пустая бутыль из-под самогона. Сразу стало понятно, почему он напился настолько сильно. Ведь рядом с ним в соседних салатах спят друиды, и эти двое начинают меня пугать. С каждым разом их пойло становится все убойнее. А когда у них появился друг-химик, так и вовсе, они вышли на новый качественный уровень в производстве химического оружия массового поражения. Если все так продолжится, то у них останется всего один собутыльник. Да и то не факт. Я хоть и крепкий, но не бессмертный. Ладно, не буду их будить, пусть отсыпаются. Тем более банкет получился довольно скучным и закончился без каких-либо происшествий. Зато Вика поговорила с отцом, и, к моему удивлению, не было никаких слез. Она тогда просто вышла из комнаты, поблагодарила меня и сказала, что это ей было очень нужно. Виктория смогла как следует попрощаться с отцом, рассказала ему о том, что справилась, а еще поблагодарила его за меня. И вот банкет закончился, а я теперь сижу и думаю, чем заняться-то? Вариантов так-то много, у нас множество войн, да и проблем в империи хватает. Вот только ближайшую неделю я не могу оставить дочь одну, так как пока еще не смог окончательно разобраться в ее магической структуре. Для начала надо убедиться, что все хорошо, и ей ничего не угрожает. Потому теперь надо заняться домашними делами. Прогулялся по территории замка, заглянул в некрополь и, шутки ради, напитал жизненной энергией останки какой-то твари. Белмар будет пытаться поднять ее потом или захочет переделать ее во что-то другое. Что ж, будет ему сюрприз, когда концентрированная в полостях костей жизнь начнет выжигать изнутри все его заклинания. Думаю, минут на 30 это его точно озаботит. Стоп. Я остался в замке, чтобы решить кое-какие проблемы, а не создавать их для других жителей замка. Потом вернулся в кабинет, вызвал Жору и спросил у него о назначенных на ближайшее время встречах. «Важные?» — почесал он затылок и достал телефон. «Просто обычно Виктория за это отвечает. А, вижу. Осипов вот уже 2 недели пытается к вам попасть». «Осипов?» — удивился я. «Ну да, внук и сын ваших вассалов», — напомнил он мне. «Да-да, помню», — закивал головой. «Теперь помню, конечно, когда мне напомнили». «Так он же на празднике был. Чего не подошел?» «Вы были заняты, а он очень тактичный молодой человек», — хохотнул Жора от своих последних двух слов. «Не хотел отвлекать, видимо». «Ну тогда зови его, пусть едет», — махнул я рукой. «Вдруг что-то интересное расскажет». «Или сам к нему могу заехать. Хотя нет, не могу». Вспомнил, что лучше держаться к замку как можно ближе. Думал, придется ждать старика до вечера, а он приехал буквально спустя 20 минут. Поздравил еще раз, немного поговорили на отвлеченные темы, и как раз, когда я налил чай, мы перешли к делу. «А ты зачем хотел встретиться?» «Да новости хотел передать», — улыбнулся он. «Плюс давно не виделись, а ведь мы негласные союзники». «Надеюсь, ты не будешь говорить, что я так себе союзник?» — усмехнулся я. «Честно скажу, сколько всего происходило вокруг, что даже забыл про вас». «Нет, наоборот, все отлично. Ты взял на себя Мамоновых, и это очень сильно нам помогло. А еще с иномирцами помог. Рыболюдов на себя вон сколько оттянул. Нам действительно стало куда проще». На некоторое время мы замолкли и просто наслаждались ароматным травяным чаем. Но вскоре Осипов продолжил. «Еще хотел кое-что сказать. В общем, дела у нас налаживаются, к нам присоединяются люди. И когда мы намекаем, что мы с тобой в хороших отношениях, они соглашаются куда увереннее. И вот, кстати, договоры». Старик достал из портфеля стопку бумаг и протянул мне. «Что там?» — уточнил у него, но сам принялся вчитываться в строки. «Хотим заключить с тобой», — пожал он плечами. «Корпорация «Союз». Оригинальненько», — улыбнулся ему. «Ну так у нас и правда «Союз». Вон совет директоров. И ты, кстати, тоже можешь вступить. Свободное место под тебя как раз есть». «Подумаю над этим вопросом», — не стал сразу соглашаться, так как для начала надо этот момент изучить. Впрочем, идея неплохая. У них околовоенный союз, и они не хотят привлекать к себе внимание. «Пока что мы просто кучка людей, которые живут здесь, и которым все это надоело. Нам не нравится власть в городе. Нам не нравится, как здесь делаются дела. Кумовство, взяточничество. Все это процветает внутри правительства города», — тяжело вздохнул старик. «Поэтому мы собрались сражаться не только на военном фронте, но и на экономическом. Выстроим свои производства, наладим торговлю между собой, затем будем расширяться. То, что не смог сделать один, сделаем силой 12 аристократов. Но если ты присоединишься, будет 13. «И как ваши успехи?» «Интересно, что они уже успели сделать?» «Пока никак», — вздохнул старик и достал из портфеля еще бумажку с картой местности. «Вот здесь купили клочок земли». «И что?» «Ну, сначала хотели заключить с тобой договор, чтобы ты построил нам здание корпорации». Он достал еще одну стопку бумаг. «А поскольку торгуем мы между собой, помогаем своим и думаем, куда нам развиваться. Вот видишь, нам нужно железо, медь, продовольствие. Много чего нужно». «Я понял», — кивнул ему. «У них примерно та же проблема, что была поначалу у меня. Они могут все это покупать, но цена довольно неприятная. Или придется тратить намного больше за счет дорогой доставки. Как только Виктория освободится, она с вами свяжется». Я поднялся, и мы пожали руки. «Думаю, договоримся. На этом разговор можем считать закрытым». «Ну, почти», — замялся Осипов. «Хотел еще кое-что спросить». «Мне почему-то кажется, что это как раз основной вопрос», — усмехнулся я. «Ну, почти», — он жалобно посмотрел на меня. «Не в службу, а в дружбу. Не знаешь, когда они уже вернутся домой? Старики мои. Я понимаю, что они тут как на курорте, но у них ведь дом есть, род. Может, хотят вернуться? Хотя и понимаю, что они не хотят даже двигаться, отдыхают». «Пу-пу-пу. Да, не хотят двигаться», — кивнул ему. А сам вспомнил этих двоих стариков. Говорил им: «Идите к своему родственнику», а они ни в какую. Мало того, напросились в Персию и теперь воюют там. «Я с ними поговорю, конечно, но мне кажется, им нравится немного другой уклад жизни». «Ну, в любом случае, спасибо», — улыбнулся Осипов. И на этом мы распрощались. «Да уж, ситуация и правда интересная. Надеюсь, они все-таки вернутся. А то сейчас эти старики создали свой отряд и назвали его «Пенсионеры удачи». И может показаться, что это какая-то глупость, но только для тех, кто не видел их в реальном бою. Говорят, что более умалишенных и отважных воинов персы еще никогда не встречали. Они словно пытаются умереть, но каждый раз это не получается. Теперь этот отряд с момента своего формирования мечется по всем самым горячим точкам, где только есть мое присутствие. А вот союз — хорошая идея. Тем более, что они будут помогать себе подобным, что тоже дорогого стоит. Я, например, уже выкупил часть города и продолжаю этим заниматься. Но не стоит тешить себя иллюзиями. Выкупить весь Архангельск у меня все равно не выйдет. Как минимум, это очень трудоемкий и недешевый процесс. А совсем скоро мне придется торговать самому с собой. Недвижимости в продаже с каждым днем становится только меньше. Зато если появится союзная организация, это значительно изменит ситуацию как в городе, так и во всем регионе. Начнется развитие, деньги будут вкладываться в инфраструктуру и социальные проекты. А в будущем никто не помешает мне выкупить их корпорацию, если она будет толковой. И она точно будет толковой. В этом можно не сомневаться, ведь я буду помогать в ее развитии. Правда, потом они могут ее не продать. Но кто откажется от второй молодости? Или лишней сотни лет жизни? Лекари умеют торговаться, этого у них не отнять. «Звал?» — в кабинет заглянула Виктория, а я в ответ кивнул. «Смотри, тут новость интересная, и надо этим заняться». Подробно рассказал ей про союз. Поведал о грандиозных планах единомышленников. В общем, идея Вики понравилась, хотя некоторые вопросы все же остались. «Идея хороша, но может не получиться», — замотала она головой. «Другие рода уже давно на рынке, их доходные отрасли не пустят», — вздохнула девушка. «Но мне нравится, что по их планам часть денег будет выделяться на городские проекты. Они действительно хотят помогать людям. Так что пусть у них благие намерения, но совсем они не справятся». «Конечно, не справятся», — согласился я. «Но сделают хоть что-то хорошее, а наша корпорация сделает остальное». Вика некоторое время смотрела на меня, пытаясь понять, шучу я или нет. Но когда поняла, что не шучу, тяжело вздохнула. «Ты же понимаешь, сколько это времени и средств? А как мы успеем? Да и стоит ли того?» Вика всячески пыталась вразумить меня, ведь понимала, что основная работа ляжет на ее плечи. «А нам это вообще нужно?» «Ну, не знаю. Можно будет дочери потом отдать. Станет главой самой крупной корпорации в империи». «Знаешь», — задумалась Вика, — «а не такая уж и плохая идея. Думаю, мы справимся». Тайная резиденция скрытого торгового объединения. В просторном зале за большим столом собрались представители богатейших родов сразу нескольких соседних княжеств. И все они собрались не случайно, ведь каждого из них связывают негласные торговые отношения. Все сферы рынка давно поделены между этими людьми, и эта организация создана для того, чтобы среди участников не было никаких конфликтов. Ни между собой, ни с кем-то со стороны. Вот уже второй час они обсуждали последние дела, говорили о том, что пора бы повышать цены на продукты и жилье, сетовали на новые законы империи, по которым они уже не могут так свободно управлять ценами на жизненно необходимые товары. Теперь постоянно приходится что-то выдумывать, подкупать судей и проверяющие комиссии. А на это уходит немало средств. «А теперь последние новости», — проговорил худощавый мужчина лет 50, что сидел во главе стола в своем строгом костюме и шляпе-цилиндре. «В Архангельске создается новая корпорация «Союз». Нужно что-то с этим решать», — твердо заявил он и посмотрел на собравшихся. «Да, слышал», — кивнул Мамонов. «Но это ерунда. 12 слабых ариста, еще лет 30 от них не будет никаких проблем». «Нет, так дело не пойдет», — не согласился председатель. «Пусть действовать сейчас в открытую слишком опасно. И мы решили пока затаиться, но конкурентов нужно давить сразу. Тем более император немного успокоился, и можно высунуть голову из песка». «Может, тогда пора объединить свои силы и разобраться, наконец, с Булатовым?» — поднял руку Мамонов. «Но не настолько», — скривился худощавый мужчина. «Да, кстати, одна новость тебя порадует. Булатов вслед за этим союзом тоже подал документы на создание своей корпорации. Назвал ее еще так странно — Иерофант». «О, придурок!» — хохотнул кто-то из зала, и по комнате прокатились легкие смешки. «И в каком же месте эта новость должна мне понравиться?» — стиснул зубы Мамонов. «Вы что, издеваетесь надо мной? Надо было сразу его раздавить, как я и говорил. А теперь что? У него есть армия, костюмы. Император к нему в гости, как к себе домой ходит. Если раньше мы могли решить вопрос силой, то теперь приходится постоянно что-то выдумывать. Мало того, он скупает объекты в Архангельске, и некоторые из них я хотел купить». «Не психуй», — спокойно проговорил председатель. «Корпорации все равно не будет. Почему? А потому что мы уже приняли решение. Эта корпорация тоже считается угрозой, и мы сразу ликвидируем ее. А поскольку привычными методами пользоваться слишком рискованно, будем действовать осторожно, задавим экономически. Плюс поджоги и несчастные случаи на стройке случаются, этого не избежать. Одно дело уничтожить готовую корпорацию, совсем другое — на моменте ее создания». «Но, по моим данным, у него искусные строители и даже маги Земли!» — воскликнул Мамонов. «Да знаю я, успокойся», — скривился мужчина. «А у нас достаточно сил, чтобы противостоять этому. Хотя мне потребуется больше информации». Он задумался на пару секунд. «Мамонов, это твой регион, так что полагаемся на тебя». «А? Как я соберу больше, чем уже есть?» — возмутился тот. «Ну, смотри». Председатель поджал губы от раздражения, но все же принялся терпеливо объяснять коллеге. «У нас есть данные по корпорации. Глава Михаил Булатов, его заместитель Виктория Булатова. Это указано в официальных документах. Но там есть заместитель заместителя. Мелкая должность, но при этом заместитель заместителя должен обладать большим количеством важной информации. Тем более в документах он указан как Саня. Без фамилии или еще какой-либо принадлежности к роду. А значит, он простолюдин. Вот этот человек нам и нужен». «В смысле нужен?» Мамонов все еще не понимал, что от него хотят. «Да в прямом. Это простолюдин, его легко похитить обычным способом. Забрали, допросили, убили, растворили и все. Никаких следов. Булатов, конечно, псих, и может начать его искать, но сами понимаете. Ну, не маленькие ведь. Сколько раз уж так делали?» — улыбнулся председатель. «Понял. Осталось понять, как его выловить», — почесал затылок Мамонов. «А что тут понимать? У них регистрация в разрешительном отделе мэрии города», — замотал головой председатель, поражаясь глупости одного из своих коллег. «В документах все указано. Он должен будет явиться в мэрию, поставить подпись в нескольких документах. И как раз на выходе вы возьмете его». Мужчина задумался на некоторое время, и в комнате повисла тишина. «Впрочем, даже если он аристократ, то плевать. Не зря же мы все это время молчали. Теперь на нас вряд ли кто-то будет думать». «Будет сделано», — кивнул Мамонов. «А затем вернусь сюда с информацией и поднимем вопрос заново. Булатова надо уничтожить, пока он не стал достаточно силен». «А почему мне сразу не сказали, что корпорация — это настолько непросто? Уже начинаю сомневаться, надо ли оно мне. Вот только Вика теперь решила, что надо, и потому отступать не собирается. Столько документов, столько разрешений. Зачем все это? Мы ведь даже налоги можем не платить, пользуясь статусом Ржевского. Впрочем, это я просто возмущаюсь, так как очень не люблю возиться с документами. А на деле все идет гладко и без каких-либо задержек. Мало того, на сегодня остался последний маленький штрих. Нужно было ждать пару месяцев какого-то разрешения, но мы сделали ход конем. И, по идее, должны получить необходимый документ уже сегодня». Зазвонил телефон, и, не глядя, я ответил на вызов. «Ну как? Зарегистрировал?» — сразу спросил я. «Конечно», — воскликнул Александр. «А ты что, сомневался?» «Ну, мало ли что», — пожал я плечами. «И как, были проблемы?» «Не, но было что-то странное», — задумчиво проговорил он. «Я вышел из мэрии, и мне сразу на голову нацепили мешок, потом куда-то увезли, посадили в каком-то подвале и сняли мешок с головы». «И что, тебя избили?» «Да ты послушай. Сняли они мешок, извинились, надели обратно и после отвезли обратно к мэрии. Я просил к тебе отвезти, но они почему-то отказались», — возмущенно проговорил Александр. Думал убить их, но потом пожалел. Они так плакали, так плакали. Мне даже как-то не по себе стало.